понять трудно. Как ни странно, по отношению к нему этот незатейливый трюизм — святая правда. Его действительно труднее понять, чем большинство известных мне писателей. Смешной Сергей не выдумывал, а находил. Он обладал удивительным слухом и различал юмор отнюдь не там, где его принято искать. Довлатов, например, уверял, что Достоевский — самый смешной автор в нашей литературе, и уговаривал всех написать об этом диссертацию. Его интересовали те находки, что, как трюфели, избегали поверхности. Этой азартной охотой Довлатов заражал других. Мы часами обменивались цитатами из классиков, которыми гордились как своими. Довлатов, скажем, приводил монолог капитана Лебяткина. «Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, с тем, чтобы каждый день выбивать на нем перед полком русский национальный гимн. Сочтут за либерализм, запретят мою кожу». Я делился находкой из «Ревизора». «Мне кажется, — спрашивает Хлестаков у попечителя богоугодных заведений, — как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом. Не правда ли?» На что земляника покорно отвечает: «Вполне возможно». Вайль любил вспоминать Павла Петровича Петуха, который приговаривает почву Чичикова жареным теленком. 2 года воспитывал на молоке, ухаживал, как за сыном. Однажды мы так долго сидели в нашем любимом кафе «Борджиа», что перепробовали все меню. Даже официантка не выдержала и спросила, о чем можно говорить 4 часа. Мы ей сказали правду. О Гоголе. Часть 3. В записные книжки Сергей заносил не то, что ему говорили, а то, что он слышал. Я, например, не помню, чтобы рассказывал Довлатову хоть одну из байк, в которых упоминается моя фамилия. Дело не в искажении истины. Все эти истории, увы, достаточно близки к правде. Мне просто трудно понять принципы отбора. Думаю, что Сергей лучше знал, из чего делается литература. Как-то зимой Довлатов собирался за границу и расспрашивал, где ему получить нужные бумаги. Я нудно объяснял, раздраженной перспективой. Сергей с претензией говорит: «Ну и как же я найду в толпе просителей чиновника?» В американской конторе, где нет гардеробов, он один будет без пальто, сказал я и удостоился довлатовского одобрения. Другой раз это случилось летом, закуривая. Тогда мы еще оба курили. Я пожаловался, что в жару карманов мало, спички некуда деть, а зимой карманов так много, что спичек и не найдешь. Сам не знаю, что Довлатов нашел в этих незатейливых репликах, но Сергей умел пускать в дело то, что другие считали шлаком. Он сторожил слово, которое себя не слышит. Его интересовало не что люди говорят, а о чем они проговариваются. Бергсон, чуть ли не единственный философ, дельно говоривший о юморе, писал, что смешным нам кажется человек, который ведет себя как машина. У Довлатова это говорящая машина. Он подслушивал своих героев в минуты, когда они говорят механически, не думая. В мире омертвевшего, клишированного языка неважно, что говорить. Речь выполняет ритуальную роль, смысл которой не в том, что говорится, а в том, кем и когда произносятся обрядовые формулы. Сейчас меняются части этих формул, но не их магическая функция. «Вывод войск», — говорит телевизионный комментатор, — «должен проходить цивилизованным путем, то есть позже, чем предусмотрено договором».